а стоит чему-либо потеряться, сразу ко мне». С этими словами он вскочил и бросился вон из комнаты, и никто не осмелился его задерживать. «И всегда из-за этой дрянной яшмы одни неприятности», — воскликнул взволнованный Бао Юй. «Не нужна она мне. Не подымайте из-за нее шума». Дзя Хуань ушел рассерженный. Теперь расшумится на весь двор, и все будут знать о пропаже, и снова подымется скандал. «Господин мой», — взмолилась Сижень, заливаясь слезами, — «тебе кажется, что потери яшмы пустяк, но ведь если старший об этом узнает, нам всем не сдобровать». Она вся содрогалась от рыданий. Все еще сильнее разволновались, понимая, что всю эту историю скрыть не удастся. Оставалось лишь подумать, как рассказать о случившемся матушке Дзя. «Незачем вам ломать голову», — решил вопрос Бао Юй. «Скажите, что яшму я разбил, и делу конец». «Ах, господин, здорово вы придумали», — усмехнулась Пин Эр. «Ну, а если спросят, почему вы ее разбили? Или вы думаете, что старшие господа и госпожа глупы? А как быть, если потребуют показать осколки? В таком случае скажите, что я уходил из дому и потерял ее», — предложил Бао Юй. «Конечно, так сказать можно было бы», — подумали девушки. Но в последнее время он в школу не ходил, да и из дому не отлучался. «Третьего дня я ездил во дворец Линьаньского Бо на спектакль», — вспомнил Бао Юй. «Вот и скажите, что я тогда и потерял». «Нет, так не пойдет», — возразила Танчунь. «Если ты потерял, в тот день могут спросить, почему сразу не доложили». Пока они договаривались, каким образом лучше всего соврать, за дверью послышались вопли наложницы Джао. Вскоре и она сама вбежала и запричитала. «Если вы потеряли вещь, почему вы вздумали допрашивать моего сына тайком? Я привела его сюда, возьмите его и можете сделать с ним что угодно. Убейте, четвертуйте, если он этого заслуживает». Она подтолкнула Дзя Хуаня. «Разбойник, признавайся сейчас же!» Дзя Хуань от волнения только плакал и кричал. Ливань хотела успокоить его, но тут вбежала девочка-служанка со словами: «Госпожа пришла!» Сижень не знала, куда деваться. Бао Юй выбежал встречать мать. Наложница Джао сразу умолкла и вышла следом за ним. Взволнованные лица собравшихся убедили госпожу Ван, что разговоры об утере яшмы — не пустая болтовня, и она спросила: «Так яшма на самом деле пропала?» Никто в ответ не проронил ни слова. Госпожа Ван опустилась на стул и подозвала Сижень. Расстроенная девушка со слезами подбежала к ней и бросилась на колени. «Встань, девочка», — ласково сказала госпожа Ван, — «не волнуйся. Лучше прикажи еще раз хорошенько поискать». «Матушка, Сижень к этому делу не причастна», — вмешался Бао Юй, опасаясь, как бы девушка не рассказала правду. «Я позавчера ездил во дворец Линьаньского Бо смотреть спектакль и, видимо, по дороге потерял яшму». «Но почему ты сразу мне не сказал?» — спросила госпожа Ван. «И почему в тот же день не начали поиски?» «Я побоялся рассказывать», — проговорил Бао Юй. «Я велел Бэймину и другим слугам, которые меня сопровождали, поискать яшму по дороге». «Глупости!» — прервала его госпожа Ван. «Разве Сижень не помогла тебе, когда ты сегодня переодевался? Всякий раз, когда ты куда-нибудь ездишь, она по возвращении должна проверять, не потерял ли ты кошелька или платка. Ведь исчезла не какая-нибудь мелочь, а твоя яшма. Неужели Сижень не заметила и не спросила у тебя,